Ночь на 26 сентября. Прохладно, ясно. Заснула скоро. С вечера обычные искры, синие и серебряные. Посреди ночи проснулась, видела большое желтое пламя над головою, ощущала вибрации кровати и тела, слышала, не записала. Под утро. Во всей красоте своих творений. Сам иерофант зла не проникнет. С вечера видела также облако рассыпающихся черных искр. Поняла, что идет усиленная битва. Видение рай, очень потемневший. Днем токи тяжелые, подавленность. Вечер у кресла владыки. Явление космического напряжения вызывается током планетного взрыва. Как смещение, так и новое напряжение реагируют на огни пространства. Также можно сказать, что огонь Агни-йога реагирует на космические потрясения. Совокупность всех комбинаций несет планете трансмутацию, и для нового мира собираются высшие энергии. Так струя жизни беспредельна, и закон этот так прекрасен. Можно истинно явить радость космической сокровенной силе. Утверждаю, Урусвати. Утверждаю. Ты видела битву? Напряжены силы и мысль, как стихия, рвет сопротивление. Видела символ нашего утверждения. Шлю мою мощь. Над домом мои хранящие лучи. Фуяма над нашим щитом.